После визита Хатта удалось пообедать и передохнуть. Следующей в списке визитеров была магистр Ти. Ее я предпочел встречать в парке и готовился тщательно. Можно было, конечно, приказать забракам скрыться в силе и спрятать датамирские морды под шлемами, но шило в мешке не утаишь. Тем более я бы не удивился, что кто-то из наших джедаев уже проболтался кому-то в ордене о моих новых учениках. От конспирации потом будет только больше вопросов и подозрений. Потому я стоял на небольшой дорожке в парке и ждал Таргуту. Шаак шла ко мне с настороженным лицом, держа руку на рукояти меча. Увидев это, забраки тоже положили ладони на свое оружие. «Расслабьтесь, здесь все свои», — максимально беззаботным голосом произнес я, так чтобы Таргута тоже услышала. Подойдя, она смерила моих охранников взглядом и спросила: «Почему с вами ситхи, Мирха?» «И вам здравствовать, магистр», — кивнул я, — «со вашей фирал не ситхи, а бывшие братья ночи». «Здравствуйте», — мастер хмыкнула Ти, — «но все же они на темной стороне. Как это понимать?» «Да собственно все довольно просто. Я впервые встретил темных одаренных, которые не хотят убивать светлых просто в силу того, что они на разных сторонах силы, и взял их обоих в ученики. Неожиданно. Вы хотите привести их на свою сторону? Это уж как они сами решат», — пожал я плечами. «Чай не юнлинги, а вполне себе взрослые и разумные. На вас похоже», — проговорила она, вспомнив мою нездоровую на взгляд некоторых любовь к свободе. «Не бойтесь поворачиваться к ним спиной, пока не закончу обучение. Они пообещали не пытаться меня убить, так что нет, слову темных нельзя доверять», — провозгласила Шаак как вселенскую истину. «Не оскорбляй нас, женщина, если не хочешь пожалеть», — твердо смотря в глаза Таргути, произнес Саваш. «Говорил я им о готовности к провокациям, но некоторым как об стенку горох. Слову ситхов нельзя доверять, магистр Ти, а моих учеников и правда лучше не оскорблять, если вы не стремитесь к ссоре со мной. Но вы, скорее всего, шли ко мне не для обсуждения вопросов силы. Что вас интересовало?» Шаак помолчала несколько секунд. «Мое отношение к ученикам, да и вообще к своим, было ей известно, потому она решила не раздувать конфликт. Тем более, что уже получила достаточно информации к размышлению. Потому Таргута сделала над собой усилие и сменила тему. Разумеется, цели данного конгресса, они есть в официальных документах», — усмехнулся я. «А вот это уже на вас не очень похоже», — Алекс усмехнулась уже Ти. «И тем не менее все довольно просто. Нейтральные миры страдают от пиратства, их грузоперевозчики тоже. Боевые корабли Республики и КНС слишком заняты друг другом, а наш флот нет. Так что у нас товар, у них купец, точнее купцы. Правительство Алхамбры хочет поторговать безопасностью, я тут в общем только исполнитель, и нейтралы не планируют объединяться в свою конфедерацию, был бы этому рад, но увы, хотя сенатор Зел скорее всего умудрится заключить какие-то договоры о взаимопомощи с нашими ближайшими соседями, но создание хоть сколько-нибудь жизнеспособного союза нейтралов крайне маловероятно. Жаль, но правители планет слишком любят свою власть, чтобы ей делиться. Про КНС в свое время говорили также, и Дуку понадобилось более десятилетия, чтобы что-то поменялось. Сомневаюсь, что галактика будет опять так долго хлопать ушами и даст время на что-то подобное. Потому с вами общаюсь, а не ношусь среди нейтралов в кулуарах», — улыбнулся я. «Это приятные новости для республики», — кивнула Ти. «Союз мог бы создать картельный сговор при торговле тем же продовольствием, и еще сильнее взвинтить цены, что в итоге могло бы спровоцировать нападение на нейтралов со стороны республики. Есть захочешь и не на такое пойдешь», — грустно усмехнулся я. «Так что я скорее постараюсь не допустить подобных вещей, чем помогу им. Воевать с бывшими братьями по оружию у меня нет желания. Как, кстати, поживает орден?» «Хуже, чем был», — вздохнула магистр. «С вами ушли очень многие деятельные джедаи. Многие, конечно, остались, но приятного все равно мало. Грустно это слышать, но я надеюсь, что мы сможем восстановить отношения и снова объединиться. Хотелось бы верить, но узнав, что среди вас есть темные, совет будет не в восторге. Шансы на объединение еще больше упадут». «Понимаю, но все же надеюсь, что и они со временем увидят, что мирное сосуществование с теми, кто находится на темной стороне, возможно, если это, конечно, не ситхи. Трудно будет кого-то в этом убедить». «Вода камень точит», — улыбнулся я. Дальше разговор пошел как-то проще. Шаак по-прежнему нервировало присутствие братьев, но мы погуляли по парку и пообщались относительно спокойно. Меня интересовали дела внутри ордена, ее жизнь ушедших джедаев на Алхамбре, нам обоим было о чем рассказать. В конце Таргута даже немного расспросила двух забраков, Все-таки ее раса сама по себе склонна к коммуникации со всеми разумными. Мне оставалось только радоваться этой идиллической картине. Не часто увидишь адептов разных сторон силы, которые общаются без применения оружия. Хотя в Ордене новости, которые Шаак принесет на Корусант, будут иметь эффект разорвавшейся бомбы. И Таргута со своим отношением к происходящему будет в абсолютном меньшинстве. Не разделявшие линию партии, то есть совета, уже ушли. Распрощавшись с Ти и сообщив, что она может заходить еще, я выдохнулся, отправился отдыхать. Утром следующего же дня была запланирована встреча с Шумай. Глава коммерческой гильдии к нам ехать не захотела, а предпочла пригласить меня на нейтральную территорию во дворец премьера. Отказывать я не стал, но поехали мы внушительным кортежем, а кроме забраков я взял с собой Цина и Холста от греха подальше. Тролля, правда, пришлось заинструктировать по самое не балуй, чтобы не пустил всю дипломатию по звезде. Драллик обещал быть вежливым, как гимназистка, а по возможности и вовсе помолчит. Не очень-то верилось, конечно, но хоть была надежда, что он будет сдержаннее обычного. Глава коммерческой гильдии была опасным разумным. Ее восхождение началось в довольно мрачных обстоятельствах, когда ее родная планета была в страшном кризисе и на ней натурально убивали за горстку кредитов, еду и билеты на любые другие миры. Из таких условий она поднялась до одной из самых влиятельных разумных в этой галактике, не брезгуя методами, но очень старательно прилагая усилия, чтобы не попадаться на горячем. Безжалостный к себе и другим, беспринципный и чертовски умный враг, которого создала сама республика, когда позволила планете Костелу погрузиться на дно кризиса. Вопросы Шу на встрече задавала примерно те же, что и Таргута. Новое объединение никуда не уперлось, КНС ровно так же, как и республики. Нейтралы даже все вместе, разумеется, куда слабее двух основных противоборствующих в галактике сил, но все же имеют некоторые шансы стать третьим игроком. И это никому не надо. Можно было порадоваться, что я привлекаю так много внимания, пока Ир шныряет в закулисье. Ну и тому, что с меня по большому счету взятки гладки. Я адмирал, могу командовать флотом, могу не командовать. Политикой у нас занимаются другие разумные. Лишь в конце разговора я напрягся, когда Шу произнесла: «Вы не могли бы оставить нас с вашими учениками наедине на минуту?» Я была мельком знакома с их братом, и он оставил мне одну вещицу, которую я бы хотела им передать. Значимых причин для отказа у меня не было, тем более я считал, что Саваш и Фирал сами вполне мне расскажут, что происходило за закрытыми дверями в небольшом зале с круглым столом для переговоров. Но вот знание о родственной связи моих учеников с Молом было неприятно. Возможно, Май, конечно, определила это просто по внешности, но куда вероятнее, что ей подсказали. Это жу-жу-жу было определенно неспроста, но и на известный орган ее не пошлешь, особенно при учениках. Потому пришлось пожать плечами и ответить: на минуту так на минуту. Мы с Цином вышли за дверь, где нас ждал Холст и Мандо, а также дроиды КНС. Звукоизоляция переговорных комнат была сделана на уровне, потому даже обостренные чувства джедая не могли ничего разобрать. Тролл и молчал, тоже прислушивался. Через минуту тревожного ожидания дверь открылась, из нее вышли два озадаченных и злых забрака. Я сходу поинтересовался у них: все нормально? Но когда дверь закрывалась, я успел заметить, что Шу поворачивается на кресле влево. Движение не было характерно для разумного, который собирается вставать. Так поворачиваются к собеседнику. И я решил пойти на наглость, которая со страшной силой противоречила дипломатическому протоколу. Любопытство, конечно, сгубило кошку, но человек гораздо более живучая тварь. Тем более найду чем отмазаться, в худшем случае скажу, что забыл задать какой-нибудь важный вопрос. Моя ладонь толкнула дверь, а затем метнулась к синему клинку на поясе, который мгновенно отправился в полет со всей силой мышцы телекинеза, которые мне удалось вложить в бросок. Как в замедленной съемке я наблюдал полет своего вращающегося оружия, надеясь сбить с траектории красный световой клинок, летевший к тощей шее Шу. От автора. В комментариях к последней главе некоторые поудивлялись тому, как легко оказалось провернуть покушение на канцлера и его шестерок. Понимаю их, я тоже поудивлялся в свое время люто бешеной прочности стекла в окне, через которое в итоге вылетел Windows из канцлерских апартаментов. Но все-таки пришлось признать, что в плане личной безопасности Сидиус офигел в крае и ничего не боялся, дирижируя теми, кто официально должен хотеть убить или похитить руководителя республики, за что и получил щелчок по носу. ибо нечего. И, кстати говоря, спасибо всем за комментарии, которые меня нередко наталкивают на дельные мысли или позволяют узнать что-то новое о вселенной Звездных войн. И, разумеется, спасибо за лайки, которые уже подобрались к 2002 книге. Это безумно круто. Глава 50. Интерлюдия 6. Глава 51. Глава 52. Глава 53. Сделал гадость, сердцу радость. Бросок светового клинка – это довольно рискованный прием, ведь метнувший меч одаренный остается без своего оружия. Этот финт мог бы быть вообще не актуален против противников, владеющих силой, потому что просто переводил бы бой в плоскость телекинеза. Если враг владеет им на схожем уровне, то ни о каких быстрых полетах меча речи бы не шло. Клинок в тисках воли двух одаренных двигался бы достаточно медленно, чтобы от него можно было увернуться, приблизиться к безоружному врагу и порубить его в салат. Виной тому, что прием вообще существовал, были камни силы в мечах. Они делали оружие одаренных практически частью их самих, а потому для перехвата чужого оружия телекинезом нужно было превосходить в нем противника даже не на голову, а минимум на две. Тот же Йода, пожалуй, бы справился с фиксацией оружия среднего рыцаря, но с клинком мастера его бы ждал провал. А потому мне, увидев картину маслом в кабинете, осталось только метнуть свой меч, как единственное, что может остановить световой клинок врага, и надеяться, что я достаточно быстр. Мгновение полета было до тошноты долгим, мое оружие почти успело, но мечи столкнулись, когда лезвие одного из них уже начало прожигать шею гасамки, а затем время вновь вернуло себе привычный ход. Мой клинок вернулся ко мне, красный улетел в неприметную боковую дверь помещения, а Май схватилась за поврежденную шею и захрипела. Дроиды за моей спиной не посчитали, что я напал на главу коммерческой гильдии, один из них стоял достаточно удачно, чтобы зафиксировать своими оптическими сенсорами, что я ее наоборот спас, точнее начал спасать. Я крикнул троллю, бросаясь к раненой гасамке: «Достань мне эту ску, живой или дохлый!» Дроллигу дважды повторять было не нужно, и он ломанулся в дверь для обслуги, стремясь догнать нападавшего адепта темной стороны. Саваш последовал за ним, возможно, решил, что я обращался к нему, стояли они рядом. На окрики у меня уже не было времени, хватало того, что рядом остался Ферал и остальная охрана. «Дура, руки с шеи убери, сдохнешь сейчас», — гаркнул я на главу коммерческой гильдии, требуя дать себе доступ к ране холст. «Бери пару мандо и врача сюда тащите с хирургическими инструментами и материалами». Дроид повиновался, а я наконец оценил ранение. Меч прорезал кольца на шее Шу, которые я уже разогнул и отбросил телекинезом, а еще клинок повредил крупные сосуды. Гасамы физиологически довольно значительно отличаются от людей, но они тоже гуманоиды, их мозг, находящийся в голове, тоже необходимо снабжать кровью. Световой меч своим ударом, как всегда, закупорил все кровотечения. Обычно это однозначно хорошо, раненый не сдохнет от кровопотери. Но сейчас ситуация была необычна. Мозг Майи умирал от кислородного голодания. Я, кроме брони, таскал на себе также оружие и кое-какие полезные мелочи, включая небольшую аптечку. Паранойя меня не раз выручала, потому даже на дипломатическую встречу я приперся при полном параде. Были в ней и парочка скальпелей с зажимом, а также нити с иглами. Но для данного ранения мои инструменты не годились, набор был все-таки походным, а тут до одури сложный случай. Но я мог хотя бы не дать пациентке скопытиться прямо сейчас, потому быстро достал скальпель и произнес: «Ферал, будь готов пережимать сосуды телекинезом». «Готов», — ответил датамирец. Пока не ясно, что им сказала Май, но парень был явно не в восторге от того, что мы ее спасаем. Я сделал надрез в прожженной ране снизу, а когда кровь слегка брызнула, повторил его сверху, а затем сформировал с помощью телекинеза фантомный сосуд вместо отсутствующего участка, по которому кровь начала питать мозг. Со стороны казалось, что жидкость жизни течет сквозь воздух по волшебству. В какой-то мере так и было. «Теперь то же самое с венами», — ученик произнес я и сделал еще два разреза. Процедура повторилась. Теперь кровь начала уходить из мозга пациентки, ее естественный ток восстановился. Дальше осталось лишь сидеть и поддерживать силой телекинез, тонко его контролируя. Хорошо, что Шу потеряла сознание в самом начале и не мешала работе. Плохо, что я не могу применить целительные техники, телекинез сжирает всю концентрацию, а Ферал бессилен мне помочь. Он недостаточно умел, чтобы подменить меня, поддерживая фантомные сосуды, а целительством не владеет вовсе. Я знаю, что у адептов темной стороны есть какие-то свои целительные техники, правда, они часто просто перекачивают жизненную силу из одного разумного в другого, но обучить им я никого не могу, потому что просто не владею данным колдовством. К счастью, ожидание было недолгим, концентрация на таком тонком действии выматывает. Дроид и два мандолорца притащили врача. Причем вполне буквально, Холст держал за шкирку седого уже мужика-человека, один из мандо тащил старомодный кожаный саквояж, возможно статусную регалию местных правительственных врачей. Не отвлекаясь от телекинеза, я напряженно произнес: «Стенты доставай». «Да что тут во?» Спич доктора прервал Феррал, нанеся ему удар под дых в четверть силы. «Стенты!» Быстро гаркнул Забрак. Медик оценил диспозицию и полез в брошенный ему под ноги саквояж. Вскоре передо мной оказалась открытая коробочка с искомыми предметами для соединения поврежденных сосудов. Стенты представляют из себя своего рода трубки, сплетенные из тонкой проволоки. Материалом для них служат металлы или полимеры, неотторгаемые организмами. На стен с двух сторон натягивается поврежденный сосуд, а затем сшивается. Со временем трубка из-за своей структуры врастает в стенки сосуда. На Земле их изобрели не то во время Первой, не то во время Второй мировой войны. В прошлой жизни я мало интересовался вопросом. В далекой-далекой галактике они были известны с незапамятных времен, и тоже, вероятно, были придуманы во время какой-то страшной мясорубки, которая заставила хирургию сделать скачок вперед. «Ученик, я держу технику, ты работаешь. Осторожно вытягивай сосуды». Феррал последовал моим указаниям. Мне оставалось благодарить силу, Ктулху и Всеотца за то, что у парня достаточно хорошо развит контроль телекинеза, да и вообще прут именно силовые техники. Забрак не отличался ловкостью пальцев хирурга, но ему это было и не нужно. Швы же на сосуды наложил доктор, у которого перестали трястись руки от знакомства с нашей компанией. Было заметно, что хирургия – это его стезя. С каждым движением он действовал все увереннее, кажется, вообще забыв об окружении. Хорошо, хоть в помещении все было хорошо со светом. Когда операция на сосудах закончилась, я пустил в ход целительскую технику. Подстава не удалась, Шумай осталась жива. По крайней мере пока. «Уф», произнес я, присев на пол у стены. «Феррал, ты как, зол? Зачем мы вообще ее спасали? Дроиды видели, что напали не мы. Их память можно подчистить. Да и хорошая репутация нам на пользу». «Что до Шу», стрельнул я глазами в сторону очнувшейся гасамки, которая, правда, пока предпочитала держать глаза закрытыми и слушать-то она все равно труп. Сидиус ее списал, но она не умерла сразу, теперь став его недругом. Так что он ее добьет в самое ближайшее время, а во главе коммерческой гильдии встанет кто-то другой. Врагов среди подчиненных у нее тьма, так что желающие выстроиться в очередь. Так, может, стоит ему помешать? Это лишено смысла. Нам эта змея не товарищ, с такими друзьями врагов не надо, усмехнулся я, припомнив, что Май предала даже собственную расу ради денег и влияния, кинет так же, как предавала всех партнеров в прошлом. Тратить ресурсы на ее спасение нерентабельно. Она сама это прекрасно понимает, а потому молчит. Шу, приятно было пообщаться. Доктор, приятно было с вами работать. Всего доброго, поднялся я на ноги. Выйдя из помещения, мы начали пытаться связаться с Цином и Саважем. Пока, правда, безрезультатно, что заставляло нервничать, но не сильно. Их смерти мы не чувствовали, так что они просто ведут охоту на ситха где-то под городом, где не добивает связь. Так что пускай работают, а нам придется пообщаться с местными безопасниками. Шумай теперь действительно ходячий труп, который еще дышит только по недоразумению. Она стала врагом Сидиуса, ее определенно пытался убить знакомый ей самой одаренный на службе КНС, а они все под ситхом ходят. Коммерческая гильдия завязла в лагере сепаратистов и не сможет его покинуть, уж больно жирны барыши, а в республике или среди нейтралов она никому не нужна. Значит, Май стала лишней в собственном королевстве, не свои так ситх, не ситх так свои, но кто-то ее обязательно грохнет. Я не видел для нее путей спасения, тем более, что нам она действительно не нужна даже с доплатой, уж больно скользкая и беспринципная тварь. Но была некоторая надежда, что перед смертью он и тварь каким-нибудь образом смачно плюнет Пал Палычу в суп. Неведомый же убивец ушел из комнаты для прислуги, прыгнув в небольшой технический колодец, по которому обычно ходил лифт с едой, которую официанты приносили на стол переговорщикам, если встреча неприлично затягивалась, а затем отправился к эвакуационному ходу, где правитель с присными должны были сваливать из дворца на репульсной платформе. Покушение было хорошо спланировано, путь отхода продуман, но чуть-чуть не повезло, а иначе нас бы никто и слушать не стал, что неведомый злодей прибил бедную женщину, а незабраки адепты темной стороны постарались. Однако имеем, что имеем. Шу пока жива, забраки не скомпрометированы, Алхамбра вместе с ними тоже, и слава силе, иначе с нами бы вообще никто в обозримом будущем переговоров не вел, а Кайнес имела бы более чем веский повод разорвать пакт о ненападении. Предсказуемо мимо структуры нейтралов мы бы пролетели со свистом. Сейчас же Цин с Саважем шли по следу, и я думал, что дело они доведут до логического конца. Главное, чтоб в процессе между собой не передрались. Во всех иных случаях убийца конец. Против тролля один на один вытянет разве что сам Сидиус, но ему тут взяться неоткуда. Саваж фигура не того калибра, но он тоже будет мешать противнику. Хотя за Забрака я несколько переживал, бой дело такое, ему может прилететь. Тут оставалось надеяться на то, что Драллик присмотрит за моим учеником и не даст его в обиду. Довольно странно, конечно, даже мысленно произносить такое о этой датамирской машине смерти, но все же, мой же вечер был занят общением с журналистами, которым я рассказывал о происшествии во дворце. С этой братьей получилось вообще довольно забавно. Кое-кто уже успел слить им информацию, что Шу отбросила коньки стараниями Забраков, и журналюги радостно кинули сенсацию в эфир. А теперь глава коммерческой гильдии выступила с обращением с больничной койки, в котором в том числе поблагодарила Эфирла за свое спасение, а также огласила, что грохнуть ее пытался никто иной, как Сора Балк. Затем ушлая тетка, вероятно, начала трясти все свои контакты и связи, пытаясь уйти от смерти, хотя по уму ей бы валить в самую глухую дыру галактики и надеяться, что не найдут. Для Йодыски набив в конце концов способ оказался рабочим, в оригинальной ветви событий, разумеется. А я вечером устроил пресс-конференцию, где поведал подробности, а заодно представил широкой публике одного из своих учеников. Про второго пришлось сказать, что он с одним из джедаев занимается поиском убийцы. Ти до меня сегодня не дошла, но чует мое сердце, завтра примчится. В Ордене сейчас наверняка творится лютый трэш от таких новостей. Кстати, свою минуту славы ухватил и врач премьера, который выступил перед журналистами правительственного пула из дворца. За словом «мужик в карман делез», рассказал и про методы мотивации, и про высокое искусство хирургии среди алхамбрианских одаренных. «Да, мы такие, всех спасем с помощью звездюлей, силой такой-то матери». Интерлюдия 6. Охота – это азартная игра между охотником и добычей. Саваж преследовал ситха. Им владел охотничий азарт, а запах страха добычи бодрил. Темная сторона явно говорила о том, что его цель боится. Еще не сильно, но уже достаточно, чтобы преследователь знал об этом. Забраку было безразлично, вызывает страх он или Драллик, главное, что это чувство есть, а значит, добыча уже обречена. Они с джедаем спрыгнули в шахту лифта вслед за несостоявшимся убийцей, промчались по кухне дворца, а затем по его подвалам. В какой-то момент их ненадолго задержала массивная металлическая дверь, но два световых меча решили эту проблему, к сожалению, недостаточно быстро, чтобы настигнуть жертву сразу. Потому сейчас они бежали за репульсной платформой, используя усиление тела. Светлый был сосредоточен, темному придавал сил охотничий азарт. Его учитель объяснял, что такие, как он, черпают силы в эмоциях, но предостерегал, что простые пути в этом деле ведут в никуда. Ситхи черпали в своей боли, даже их кодекс строился на том, что через боль они обретают силу, через силу победы, а через победы свободу. Но где теперь те ситхи? Давным-давно они проиграли войну светлым собратьям и вынуждены скрываться. Лишь недавно эти темные показались истине. На свою беду, как выяснилось, для того же Дуку, который был бывшим джедаем, предавшим товарищей. Его учитель, правда, был умнее и сидел в какой-то норе до сих пор. Ведь покажись он, как учитель самого Саважа, быстро бы нашел способ укоротить его на голову. От этих мыслей Забрак крепче сжал рукоять оружия своего брата, но заставил эмоции вернуться в русло охотничьего азарта. Сердце темного должно гореть от эмоций, как ядро планеты, но голова при этом обязана оставаться холоднее алхамбрианских ледников. Саважу было тяжело определиться с отношением к наставнику, но польза его уроков была очевидна, и он следовал данным знаниям. Завр убил его брата. Ведьмы не солгали, он нашел подтверждение этому в сети, когда покинул Датамир. А когда почувствовал, что не сможет удержаться от убийства Ферла, то решил уйти как воин. Поединок с убийцей одного родича ради спасения второго – это было правильно, Это было по обычаю, но все пошло не так, как он планировал, когда боролся с колдовством ведьм, которое рвало его мозг. Теперь он ученик того, кого по обычаю должен убить, и того, кому задолжал жизнь и свободу. По указанию наставника с его разума сняли рабский ошейник, такое трудно переоценить. Лишь один нюанс мешал Саважу отказаться от мести окончательно. О рабстве Мола ему было известно только со слов Завра. Скорее всего, он не врал. В конце концов, сестры такие же темные, как и ситхи, а значит, очень могут придерживаться схожих методов. Но узнать это наверняка можно только у них самих. Это главная причина сегодняшней охоты, которая началась, когда он сделал вид, что не понял, к кому обращается наставник. Впрочем, Завр его не остановил, а значит, наказание вряд ли будет слишком тяжким. Длинный тоннель закончился, в конце него оказалась платформа. Это разочаровывало. Уж сам Саваж бы догадался заминировать путь отхода и подорвать, если не преследователей, то хотя бы обвалить проход. Да, вероятно, добыча планировала уходить тихо, но всегда должен быть запасной план. А еще лучше не один. Жизнь полна неприятных сюрпризов. Проход наверх в город был не потревожен. Добыча решила не выбираться к свету, а отправилась к подземным коммуникациям. Разумно, у выхода уже могут ждать. Он наверняка известен кому-то в охране дворца. А вот через подземный лабиринт можно добраться куда угодно. К тому же не следует сбрасывать со счетов, что преследователи хотят заманить в ловушку. Здесь, как и на Датамире, охотник может быстро превратиться в жертву. Решил поиграть с нами в ранкоров и вомп-крыс, хмыкнул Драллик. Сыт просто сбегать после провала, за такое учитель по головке не погладит. А может, ждет теплой встречи наверху. Он об этом пожалеет, оскалился Заброк. Тролль бесился вожа. Пожалуй, можно было сказать, что датамирец его ненавидел, но при этом Заброк признавал мастерство Светлого. Трудно спорить с очевидным. И сегодня Цин играл на его стороне, а не был против, как обычно на тренировках. К тому же Саважу было интересно взглянуть на джедая в реальном бою. Он прожил довольно насыщенную жизнь на родном мире, ему уже приходилось драться насмерть, и он знал, насколько такая схватка отличается от тренировочной. Началось блуждание по катакомбам. Светлые и темные охотники чувствовали добычу в силе. К тому же у них был план большей части подземелий. Стандартная часть изучения города, где, возможно, придется драться. Наставник всегда готовился к такой вероятности, но сейчас особенно. В конце концов, ситуация была очень взрывоопасной, и подготовка принесла плоды. Добыча, вероятно, тоже имела схожую схему. Саваж со Светлым понимали логику ее движения и отсекали от перспективных направлений, через которые было удобно выбраться на поверхность. В силе, кроме легкого аромата страха жертвы, стала примешиваться злость. Саважа это забавляло. Этот разумный был умнее животных, владел силой, но повторял поведение привычной ему добычи в пещерах Датамира. Охота нравилась Заброку. В какой-то момент они с Драллигом перестали ощущать цель, убийца скрыл себя. Тролль задумался. Саваж же просто хмыкнул, развернул голограмму схемы и ткнул пальцем в перекресток путей, который обещал добыче выход из тупика, в который ее медленно, но верно загоняли, а потом произнес: «Он пройдет здесь, почти наверняка». «Устроим засаду», — согласился Цин. «Зависимость от силы сделала тебя слабым. Я ждал, что это место предложишь ты сам. Поговорим о слабостях на следующей тренировке», — предвкушающе улыбнулся Тролль. «Можно даже без силы». С удовольствием оскалился Саваж в ответ. «Без силы его противник слабее, чем он. Это будет интересно». Они приглушили свое присутствие в светлой и темной сторонах и отправились в путь. Заброк достал из разгрузки на броне очки ночного видения. Жаль, что они с братом еще недостаточно искусны, чтобы сделать полноценные шлемы, хотя Ферал уже приблизился к необходимому уровню. Но с вещами попроще они разобрались. Эти очки — подтверждение успехов самого Саважа. В них он видит предметы во тьме, когда силу нельзя использовать. В них видно тепло тела противника, даже если враг скрылся в силе. Полезная вещь, она определенно стоила потраченного времени. Нашлось техническое приспособление и у Драллига. Общаясь с мандолорцами, постоянно трудно не перенять некоторые их полезные привычки. Правда, до нормальной брони Тролль еще как-то не созрел, обходясь бронетканью. Заброк этого не одобрял. Если что-то убедительно доказывает свою полезность, то этим надо пользоваться, а не воротить нос и ворчать, что все и так неплохо. Так можно доворчаться до состояния сестер ночи, которые сидят на одной планете и брезгуют обзавестись достойным флотом для ее защиты. Глупо с их стороны, Саваш собирался однажды наказать ведьм за такую недальновидность. Он даст им почувствовать свой раскаленный до бела гнев, но сделает все с холодным расчетом и эффективно, чтобы ни одна из этих тварей не ушла живой, а его родичи наконец обрели свободу и перестали жить в страхе. Наставник правда говорил, что все остальные датамерцы тоже должны быть освобождены. Что ж, это станет приятным бонусом, но не более того. Жизнь на датамере жестока, набеги одного поселения на другое дело обычное. У всех есть кровавые счеты, с ближайшими соседями побольше, с дальними поменьше. Потому судьба всех кроме родичей волновала Саважа мало. На перекресток они определенно успели первыми, пыль на полу была никем не потревожена. Без слов светлые и темные одаренные заняли места для засады. Цин остался в нише в конце одного из коридоров, Саваж забрался на трубы, что проходили под сводом. Началось молчаливое ожидание. Засады редко бывают бесшумными. Обычно тем, кто их устраивает, привычно общаться, двигаться, словом производить звуки во время долгого ожидания. В данном случае дело обстояло не так. Дралик хоть и был не самым большим любителем медитации в Ордене, но вполне мог сидеть долгие часы неподвижно, контролируя обстановку. Датамерец давно овладел искусством ожидания в засадах еще дома, не овладевшие обычно не доживали до его возраста. Рано или поздно все заканчивается. Закончилось и неподвижное сидение в засаде. В одном из коридоров раздались тихие шаги. Чуткое обоняние Забрака уловило запах добычи, тот же, который он чуял в самом начале преследования. Шаги приблизились, и в какой-то момент Саваш наконец увидел убийцу и усмехнулся про себя. К ним с троллем шел Сорабалк. Забрак был заочно знаком с Викуеем. Трудно не знать одного из предводителей сепаратистов. Видел он и его тренировочные бои. Противник был ему известен, но сам не знал о Забраке практически ничего. Он видел врага, Балк пока не подозревал о его присутствии. Все было так, как и должно быть при нормальной засаде. Викуей прошел под лёжкой Саважа и приблизился к Цину. Дралик атаковал. Иногда можно предложить сдаться некоторым противникам, но предатели не из их числа. Реакция не подвела Балка, он успел выхватить меч и начал защищаться, отходя назад. Саваж дождался нужного момента и бесшумно спрыгнул вниз, нанося удар. Рука бывшего джедая отделилась от тела и упала на пол вместе с мечом. Балк заорал от боли и отскочил от противника, упершись спиной в стену. «Светлый, эти ваши падшие джедаи все такие слабаки или это нам попался дефективный?» — хмыкнул Саваж, слегка комично подражая манере тролля. «Должен признать, что я и сам разочарован. Что ж ты Сора Орден-то так позоришь?» Балк смотрел на них желтыми глазами и давил в себе бешенство. Его победили так глупо, так неправильно. Этого же просто не могло случиться, ведь перейдя на темную сторону он стал сильней. Это он должен быть победителем, должен втаптывать в грязь врагов. Его злоба в этот момент перехлестнула через край, и он дал ей выход, не заботясь о последствиях. Тугой извивающийся жгут молнии сил устремился во врагов с его уцелевшей руки, а Балк проорал: «Позором было быть в этом ордене наравне с такими, как ты». Светлые и темные одаренные принялись защищаться, ловя молнию на мечи. Забрак был вынужден уйти за спину Цина, его тутамис все же был слишком далек от совершенства. Тролл по большому счету тоже не был мастером, но с использованием светового клинка справился с молнией успешно. «Младший брат у меня все-таки послабее бьет», — был вынужден признать Саваш. «Вы падаваны, которые только начали обучение, это естественно», — пожал плечами Дралик, не сводя глаза с противника. «Будем считать такие вещи естественными, будем всю жизнь такими же слабаками, как этот Викуей. Кстати об обучении. Волосатый, а правда говорят, что ситхам ученики хуже рабов. Чуть что не так, сразу молнией в морду или телекинезом за яйца да об стенку». Забраку определенно нравилось подражать троллю, вид лица противника окупал все актерские усилия. Больше его радовало только ощущение недовольства самого Дралига, которому определенно не доставляло удовольствия смотреть на себя в таком кривом зеркале. «Узнаешь, когда владыка Сидиус доберется до тебя», — процедил Балк, а затем выпустил еще одну молнию, стремясь достать этого здоровенного шутника, но тот снова спрятался за Цина. «Не, ну ты так и скажи, если я тебе в больное место попал. Я ж даже извинюсь, если тебе этот Сидиус все хозяйство оторвал, пока чему-то полезному научить пытался. Зубоскаль сколько влезет. Твой брат был любимой игрушкой владыки всю жизнь. Даже не представляю, сколько боли он перенес. Кокт». Не договорив, падший джедай снова ударил молнией. Цин снова принял ее на меч, а через мгновение Балк упал с простреленной головой. «Какого хатта ты наделал?» — заорал Драулик, развернувшись. «Я узнал, что хотел», — пожал плечами Саваш, убирая пистолет в кобуру. «Дебил, он наверняка знал, кто такой Сидиус и где найти эту тварь. Это ты узнать не хотел». Забрак сцепил зубы от злости на тролля, а главное на себя, чувствуя, что лицо начинает пылать от стыда. Наставник ведь предупреждал его, говорил, что темная сторона заставляет разумных поступать эгоистично, что они ставят личные интересы выше всего в ущерб общему делу, что ситхи в свое время проиграли именно из-за этого, что нужно мыслить критически, оценивая свои действия. И сейчас Датамирец мыслил критически, понимая, какой источник информации только что стоял перед ними, что с каждым ударом молнии тролль подходил на шаг ближе, чтобы взять врага живым, а он только что растоптал эту возможность. Величайший шанс, который они добыли вдвоем, действуя слаженно и расчетливо, был упущен неимоверно глупым образом из-за того, что эмоции и темная сторона взяли верх над ним. Он должен был, обязан был мыслить рационально. Хорош стоять столбом. Бери тело и идем наверх. Может, в его вещах и снаряжении найдем хоть какие-то зацепки. «Дебил, млять!» — проворчал Цин, беря с пола руку убитого врага. Саваш молча взвалил на себя труп Балка и мысленно крыл свою персону куда более крепкими словами и на общегалактическом, и на датамирском. Учитель определенно будет им недоволен. Глава 51. Используйте войну для мира и мир для войны. Петр Великий. Двери моего кабинета закрылись за Цином и Саважем, которые отправились отсыпаться, а я остался один. Датамирец прикончил Балка, и было заметно, что бедняге стыдно. На словах я ему, конечно, устроил головомойку и прочел короткую лекцию о необходимости лучшего самоконтроля, но на деле был рад такому исходу. Ученик действительно, скорее всего, знал личность учителя. «Возьми тролль с Забраком Сору живым, мы бы выпытали из него информацию. Бывший джедай обязательно бы рассказал все, что знал и о чем догадывался. Но что делать потом с полученными сведениями? Сильно сомневаюсь, что Цин бы позволил мне утаить их до поры до времени. Он бы вообще не понял такого поступка. Мы хоть и покинули орден, но по-прежнему считали карусанских джедаев своими братьями и сестрами. Драулик обязательно бы посчитал нужным поделиться с ними добытой информацией, ведь по сути они служили орудием ситха в канцлерском кресле. Промолчать значило бы предать их. Да и магистр Ти наверняка тоже всеми силами бы пыталась пролезть на допрос, а формальных поводов для отказа у меня нет. В общем, в ордене бы тоже все узнали, как ни крути. Последствия такого развития событий очевидны и неприятны. Тем более, что Кайнес сейчас на коне, а у республики все не очень радостно на фронте. Но нет человека, нет проблем. Точнее, Викуя.